К рассвету я уже вышел к нижнему бьефу последней шиверы на реке Монораги. Хорошо видимый сверху, бурный, пенный и потому казавшийся непроходимый. И тут увидел двух человек, которые, видимо, только что поодиночке прошли стремительный перекат и теперь вязали катамаран из двух байдарок. Одинаковые яркие куртки и оранжевые спасательные жилеты делали их похожими и бесполыми. Водный туризм, как вид спорта, не разделял людей на мужчин и женщин, и последние мне всегда казались более отчаянными и дерзкими, превратившими увлечение в образ жизни или даже в своеобразный наркотик. Одну такую девицу я встретил на геолого-географическом факультете. Бескомпромиссная, нетерпимая и самовлюбленная, она оказалась невыносимым человеком. За неделю установочной сессии достала даже самых взрослых и покладистых мужиков. И вот теперь мне показалось, что один из байдарочников все-таки женщина. И, несмотря на горький опыт, тихо позавидовал парню, который отправился в горы со своей подругой. Была бы и у меня такая же единомышленница, с которой можно нырять в озеро, ходить по горам, жить на заимке и танцевать на курумниках, я почувствовал бы себя счастливым. Я понаблюдал за этой парой в бинокль, подождал, когда они оттолкнутся от берега, и пошел своей дорогой. Но не прошло и 5 минут, как за спиной, в долине, сначала послышались спутанные эхом лающие голоса, наверное, усиленные мегафоном. Затем частые и короткие удары, словно гвозди заколачивали в несколько молотков. Да это же стреляют из автоматов. Прячась за камнями и останцами, я рванул назад, к речному повороту, за которым скрылся катамаран, и увидел возле воды 4 людей в пятнистом камуфляже. Тогда этот костюм был редкостью и выдавался в армейских разведротах только на учения. Но потом, с начала 90-х, стал символом времени, как линялая гимнастерка после войны. Они что-то доставали из воды с помощью спиннинга, будто рыбачат. Вот что-то зацепили, подчалили к берегу и, оставив на камнях, побежали дальше. Я догадывался, какую они ловят рыбу. Но не хотел, не мог поверить, ибо тогда еще не было ни горячих точек, ни заложников, ни террористов, киллеров и их жертв. Людей еще не убивали просто так на улицах, в лесах и горах, до Чечни. До видения мира в ином свете оставалось еще целых 10 лет, и сама мысль, что все это возможно, казалась дикой. Спустившись с террасы, я перескочил через редколесье и на опушке замер, вернее застыл от ледяного холода. И без бинокля было видно, что у берега, на отмеле между камней, лицом вниз лежит бесполый человек в красной куртке и оранжевом жилете. Мне было так же страшно, как на ледяном озере, когда образовалась гигантская воронка и засосала катер с людьми. Но там была стихия, пусть даже кем-то спровоцированная. Здесь же, на моих глазах, хладнокровно расстреливали безоружных людей, и только потому, что они попали в охраняемую зону и могли увидеть, что там происходит. Мир, обещанный Рядаковым-младшим, был перед моими глазами, жестокий и неотвратимый, как стихия. Когда-то существовало 2 понятия мира. Первое несло в себе смысл не войны и писалось как «мир». Во втором подразумевалось общество и потому отличалось в написании по гласному знаку «мир». Кстати, роман Толстого был назван им «Война и мир», то есть имелось в виду «война и общество». Так вот, для меня в тот момент рухнули сразу оба мира. Началась война и прекратило свое существование общество, поскольку оно уже не могло быть выразителем закона, справедливости и совести. Я еще не давал себе отчета, что делаю. Но тут же, на опушке леса, в 20 шагах от трупа, сел за камень, взвел курок пистолета и стал ждать. Где-то в подсознании, поражаясь собственному спокойствию. Будто возле привады волков караулил. Камуфлированные бойцы вернулись спустя четверть часа с резиновой лодкой. Автоматы болтались за спинами. И не бандиты они вовсе, погоны на плечах, офицерские звездочки защитного цвета и общевойсковые эмблемы. Они неспешно загрузили тело, вымыли руки, негромко переговариваясь, после чего оттолкнули лодку от берега и повели ее куда-то вниз по Монораге. Я прицеливался несколько раз, и несколько раз мог бы разнести черепа обоих, но в самый последний миг палец, вытянувший холостой ход спускового крючка, становился деревянным. Они были свои, они служили государству и выполняли приказы, и если бы сопротивлялись, отстреливались, было бы проще. Я бы не застывал от одной мысли, что, уложив их здесь на берегу, да еще из засады, уйду отсюда совершенно иным человеком, ибо разрушится последняя, третья ипостась мира, личностная, существующая в каждой человеческой душе, обладающей чувством племени. Потому что на уровне инстинкта в подсознании существовало табу – нельзя убивать своих. И все равно я уходил тогда от Монораги уже другим человеком и понимал, что теперь никогда не будет так, как было, что свершилось непоправимое. Кто-то уже выбил табуретку, открыл клапан, и не вода, сама земля под ногами закручивается в воронку. Даже археология слова, еще вчера увлекательно, не спасла и в голову лезла. Ворог. Враг, врази, истреби, врази его, вражина, вражда. Враг дословно, а точнее дозвучно, будет выжигающий солнечный свет или вообще свет. Грабить, убивать солнце, божественное начало. Брань, рать, а на перевале меня прихватил уже снег. Туча висела в 5 метрах над головой, с четкой кромкой и совсем не тяжелая. Но вдруг прорвалась, обрушилась сплошной белой стеной, и я остановился на голом месте, превращаясь в сугроб. Ни укрытия, ни палки для костра. За 1.5 часа выпало снега почти до колена. И когда чуть разведнелось, побрел будто зимой. Лишь к сумеркам выбрался на твердое, с ощущением, словно к берегу причалил. Внизу еще была нормальная осень. Мошкара грызла, комары позванивали, и россыпи спелой брусники под ногами, подошвы розовые. На сибирской стороне Урала немного отошел, но никак не мог избавиться от желания оглядываться назад и от неприятного, дразнящего ожидания выстрела в спину. Последние километры до заимки я буквально проскакивал, как в детстве проскакивают темную и потому наполненную страхом комнату. И все-таки необходимые меры предосторожности соблюдал. И когда выходил к реке, и потом, когда берегом шел к избе. Снег выпал по щиколотку и лежал уже 2 дня. Приморозило по-зимнему. Потому обрезал по кругу всю заимку. Ни единого следа, разве что норка выбегала на припорошенный припай. Но нырнуть в ледяную воду не насмелилась, стреканула в залом. Да и так, по чернотропу никого не было в мое отсутствие. Нигде веточка не сломана, трава не примята, паутинка висит, оставшаяся с бабьего лета. Но едва переступил порог, как ощутил лицом тепло. Быть не может. Изба выстыла бы за столько дней. Может, почудилось. К печке сунулся. По крайней мере, позавчера топлено. Голову поднял. А по матице на гвоздях 2 беличьих шкурок висит. И уже слегка подсохли. Камень с души свалился. Проходной охотник белкует. Конец октября. Разгар сезона. Знал охотник, живущий слово, эту заимку. Завернул переночевать и заодно обработать и оставить добычу. А ушел в снегопад, потому и следов не оставил. И тут меня насторожила внезапно обнаруженная деталь. Белка бита охотником неопытным. Все выстрелы по корпусу. Шкурки дырявой от дроби. В кровоподтеках. Если промышляют мелкого зверька без мелкокалиберной винтовки, то обычно делают специальные заряды. Вкладывают в патрон 4-5 дробин и бьют только по голове, чтоб не испортить пушнину. Ну, а если кончились беличьи заряды, то прежде чем стрелять из полновесного, круга 2-3 сделаешь возле дерева, выбирая такую позицию, чтоб зверек был закрыт от тебя стволом, сучьями, и выглядывала одна голова. Охотник, промышляющий в таких хороших угодьях, человек, способный ориентироваться и ходить в горно-таежной местности, кормилец, живущий слово, обязан знать, в общем-то, простые правила. Этот жил с чего-то другого, поскольку за дефектную пушнину почти ничего не получил бы. Такое чувство, будто охота для него – прикрытие, как бы официальная причина находиться в безлюдных местах. Я прошел всю избу по периметру, отыскивая следы пребывания гостя. И под кроватью, в дальнем углу, нашел полупустую мабуту, парашютную сумку. То ли спрятали, то ли запихнули подальше от глаз. Охотник не просто мимо проходил, рассчитывал пожить здесь, коль вещи оставил. Конечно, рыться в чужих вещах плохо, но мне необходимо было знать, что за странный человек ко мне подселился. Крокодилы могли таким образом перекрыть дальние подступы к зоне своих интересов на Урале и контролировать все передвижения людей. Если этот неумелый промысловик их человек, то мне придется уходить отсюда немедленно. Сверху в мабуте лежала свернутая суконная куртка, которую выдают лесорубам как спецодежду. Две футболки, тельняшка, все чистое. В лесу не ношенное. Бритвенный прибор с помазком, завернутый в вафельное полотенце. Великая роскошь для охотника. Просто интеллигент какой-то. Банка бездымного пороха «Сокол». Дробь-тройка в мешочке. Капсули в коробочке. 6 фабричных круглых пуль 12-го калибра. Под боеприпасами продукты. Пластмассовая фляжка с подсолнечным маслом. Чай. Кусковой сахар. Немного леденцов и еще 2 матерчатых мешочка с сухарями, около килограмма. В общем-то не густо, если собрался промышлять до конца сезона, то есть до глубокого снега. Не исключено, еще где-то зимовье есть. Так прошел бы, раскидал продукты, чтобы везде был запас. Так делают охотники. Но почему-то не верилось, что этот такой предусмотрительный. Да и сухари, подрумяненные, из фирменного, значит, купленного в магазине черного, мягкого хлеба. То есть резали и сушили при высокой температуре специально. А обычно для таких целей идет зачерствевший. И сушат его где-нибудь на печи, палатях или полках, отчего сухарь получается костяно-твердый и не крошится в рюкзаке. Обыскивая сумку неизвестного, тешил тайную надежду, что он курит и есть запас табака, но даже спичек не нашел. А сигареты у меня кончились, еще у монорайи. Я уложил вещи в обратном порядке, как было, но когда запихивал куртку, тяжеловатой показалось. Развернул и обомлел. 2 номера журнала «Наш современник» с романом «Слово». И хоть ты в обморок падай, хоть щипай себя, чтоб проснуться. Хоть проверяться беги к психиатру. Лежат. Уже читанные, немного распухшие и потертые. Особенно первый, где мой портрет есть. Давно по рюкзакам ходил. Второй с продолжением поновее. Но роман дочитан. Каждая страница отделяется легко. Много раз переворачиваю. гость-то, который забрел, мой читатель. Я еще не научился воспринимать мир, каков он есть. Еще мучил поиск причинно-следственных связей, стремление к анализу, самокопание. В общем, все хотел поверить алгеброй гармонии. Смириться бы сразу с тем, что его величество случай, судьба занесли сюда этого человека. Но бывают же совпадения. Смириться, да порадоваться, что сижу в такой безвестной глухомане и держу в руках свой первый напечатанный роман. Должно быть приятно. А я, будто ворчливый, страдающий манией преследования старик, придираюсь ко всяким мелочам. Убрал Мабуту на место, печь растопил, за водой сходил, принес из кладовой последний кусок солонины, варить поставил. Из головы не выходят журналы. Проверил избушку, где неизвестный художник ваял жертвенные жезлы Святогора. Ничего не тронуто. Может, никто не заходил. Но не может быть случайности. Этот ловец пришел на заимку, точно зная, что я окажусь здесь, и два номера нашего современника положил в Мабуту, отлично понимая, что вещи проверят и найдут. Но зачем это надо ему? А что, если это мой знакомый или даже близкий человек, например, Володя Федосеев, каким-то образом узнал, где я зимовать собрался, взял отпуск и поехал сделать мне приятное, а заодно поохотиться.